Введение. Феномен совести с давних пор в основном был предметом рассмотрения представителей философии. В древнегреческой философии не было слова для обозначения понятия «совесть». Как пишет А.А. Столяров, 2000-й, в отношении совести возникло терминологическое запаздывание, когда субъективное переживание в отношении дурного или доброго, совершенного или планируемого действия уже существует, но еще не обозначено специальным понятием. Несмотря на то, что явление совести служило предметом анализа и изображения трагиками. Так, Орест, главный герой одноименной трагедии Еврипида, 480-401 годы до нашей эры, вероломно поднявший руку на свою мать и переживавший по поводу этого поступка, на вопрос «Какой недуг тебя томит?» без колебаний ответил: «Его зовут и у злодеев совесть». В древнегреческой мифологии муки совести изображались в виде эриней, богини проклятия, мести и кары, чудовищ, которые неотступно преследуют и терзают нарушившего нравственные нормы и принципы человека, и эвмениды-благодетельницы, поощряющие людей, раскаивающиеся в неблаговидных поступках. В то же время древнегреческие философы говорили о таком феномене деятельности сознания, который связан со стыдом. Это проявление совести выражалось словом «айдас» — стыд перед другими. Платон объяснял стыд требованиями окружающей социальной среды. Он понимал стыд как страх перед другими, страх дурной славы. Аристотель тоже акцентировал внимание на социальности стыда. Он говорил, что есть вещи постыдные по общей договоренности и вещи постыдные по существу. Любовь подталкивает людей к совместному познанию вещей и явлений, постыдных по существу. Для него стыд не добродетель, а страсть, так как она сопровождается телесными явлениями, например, покраснение. Аристотель полагал, что эта страсть – удел молодых людей. Зрелый человек, обладая опытом и зрелым мышлением, способен сдерживать страсти и не совершать дурные поступки. Следовательно, ему нет надобности стыдиться. Делающий постыдное должен прежде всего стыдиться самого себя. Демокрит. Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не согласна с правдой. Соблюдай это самое важное, и ты выполнишь всю задачу своей жизни. Марк Аврелий. Термин «совесть» как существительное впервые появляется у стоиков. Синека говорил о чистоте совести как источнике самоудовлетворенности и об укорах совести как наказании за проступки. Синека и Эпиктет обращают внимание на важность указаний совести и на относительно малое значение мнения ближних. В то же время греки подметили, что совесть не всегда непреложный указатель правильного пути, что существуют и ошибки совести. Древние китайцы говорили, что человек без стыда не является человеком. Они считали, что человек, ощущающий стыд, не будет подвержен искушению деньгами и не спасует перед опасностью. Он скромен и добродушен, уступает другим, берет только то, в чем нуждается. Чувство стыда является предпосылкой наличия у него моральной совести. Конфуций говорил, что человек должен ограничивать свое поведение понятием стыда, и что ощущать стыд сродни мужеству. Когда человек обладает стыдливостью, он будет достаточно смел, чтобы противостоять своим ошибкам, будет стремиться к высокой нравственности, иметь силы победить ошибки. Стыдливость – акт храбрости, говорили в Древнем Китае. Ученый Лу Кунь, живший во времена династии Мин, писал: «Даже угроза пяти пыток не может сравниться с ощущением стыда. Самое строгое уголовное право и самое ужасное наказание не сможет научить чувству стыда». Лу Кунь полагал, что научить людей ощущать стыд намного важнее, чем применять серьезные наказания. Этот способ намного эффективнее в предотвращении преступлений, чем наказание людей после того, как они совершают их. Один из последователей Конфуция, Мэн Цзи, утверждал, что люди рождаются с совестью, с понятием стыда и представлением о том, что является правильным, а что нет. Эти качества являются семенами добра, преданности, пристойности и мудрости. Человек с чувством стыда будет приумножать свою нравственность, сталкиваясь с соблазнами славы или богатства. В странах Европы базой для создания учения о совести стало христианство. В нем совесть трактуется как Божья сила, как показатель нравственной обязанности, в первую очередь обязанности перед Богом. О совести говорится в посланиях апостола Павла, например, в послании к римлянам, 13.5. Апостол Павел рекомендует послушание властям не только из страха наказания, но и ради совести. Он признает рост совести и понимает совесть не только как явление религиозной жизни, но говорит о совести как ценностном сознании человека вообще и отмечает, что у придерживающихся разной веры и совесть различна. 1 Кор 8.7.10. А потому совесть нуждается в христианском очищении. Евр 9.14. Достигаемом благодаря вере и любви. Иоанн Златоуст первый заговорил о свободе совести. Он указывал, что совесть – это путеводитель для достижения добродетели. В средние века значительное место совести отводится в схоластической. Схоластика – систематическая европейская школьная философия, сконцентрированная вокруг университетов и представляющая собой синтез христианского, католического богословия и логики Аристотеля. Схоласты стремились рационально обосновывать и систематизировать христианское учение. Литературе. Но не столько общему вопросу о природе совести, сколько казуистическому решению частных случаев. практических руководствах, рассматривающих различные житейские случаи и коллизии чувства долга с наклонностями, совесть изображалась как изменчивое и условное начало. Для объяснения этого начала схоласты придумали незыблемую основу, которую обозначили словом «синдерезис» — противопоставление консциенции. Фома Аквинский считал совесть, в смысле синдерезиса, основным свойством, из которого проистекают принципы человеческой деятельности. Синдерезис представляет собой врожденный орган безошибочных нравственных принципов, на который опирается всякое нравственное суждение. Консиенция же есть сложная деятельность, суждения которой часто оказываются ложными. Это схоластическое учение положило начало разногласию, существующему в двух разных взглядах на возникновение совести. Схоластика занималась главным образом ошибками совести и признавала лишь сцинтила, слабую искру божественного света в человеке. В эпоху реформации схоластическая философия была устранена, а вместе с ней исчезло учение о двойной совести, синдерезисе и консциенции. Заговорили о правах совести, а в эпоху просвещения о свободе совести, которая была провозглашена как принцип, из которого вытекало требование веротерпимости. Совести в учениях о нравственности стало отводиться видное место. В новое время категория совести приобретает большое значение в этике. Философы-материалисты 17-18 веков, как правило, приходят к релятивистскому истолкованию совести. Релятивизм – признание относительности, условности и субъективности познания, отрицание абсолютных этических норм и правил. Социальная концепция совести впервые серьезно разрабатывалась Д. Локком. Лок Д. Избранные философские произведения. М. 1960, том 1, страница 99. И французскими материалистами 18 века. Лок исходил из факта относительности причин актуализации совести и ее приобретаемости. Он писал: «Если мы бросим взгляд на людей, каковы они есть, то увидим, что в одном месте одни испытывают угрызение совести из-за совершения или несовершения поступков, которые другие в другом месте считают достойными». Аналогичную мысль высказывает Гольбах, хотя не отрицает того, что совесть – прерогатива личности. Гольбах П. «Карманное богословие». М. 1959, страница 172. Он определяет совесть как оценку, которую мы в собственной душе даем своим поступкам. Гольбах П. «Система природы». М. 1940, страница 140. Немецкий философ Иммануил Кант писал, что совесть есть не что иное, как непосредственное сознание нашего определенного долга. Иоганн Готлиб Фихте признавал двойную совесть, прирожденную и эмпирическую. Большое внимание явлению совести уделяли Герберт и Шопенгауэр, рассматривая ее с психологической точки зрения и устраняя по возможности религиозные и философские элементы. Релятивистское истолкование совести, имевшееся у просветителей антифеодальной и антиклерикальной направленности и провозглашавшее свободу личной совести, тем не менее лишало в значительной мере совесть ее личностного внутреннего характера, делало ее объектом воздействия государства и общества в целом. Противоположность этому идеалистическая этика развила идею автономной личности, которая независимо от общества определяет нравственный закон. Так Ж.Ж. Руссо считал, что законы добродетели написаны в сердцах у всех, и для познания их достаточно углубиться в себя и в тиши страстей прислушаться к голосу своей совести. Руссо Ж.Ж. О влиянии наук на травы. СПБ 1908-С56. Идея автономии личности в конечном счете вела к априористическому истолкованию совести. Еще более резко идея автономии личности была выражена Фихте, с точки зрения которого единственным критерием нравственности является совесть чистого «я», а подчинение какому-либо внешнему авторитету – бессовестностью. Впоследствии эта индивидуалистическая трактовка совести была доведена до крайности в экзистенциализме, в этической концепции которого отрицается всеобщий характер нравственного закона. Критику релятивистского и субъективистского понимания совести дал уже Гегель, исходивший из приоритета общественного сознания над личным и показавший при этом противоречивый характер самой совести. Свою действительность, указывает Гегель, совесть приобретает лишь во всеобщем самосознании, благодаря всеобщей среде, обществу, в которой находится человек. Гегель Г.Ф.В. «Феноменология духа». М. 1959. С. 339-352. В новейшей философии эволюционизм, став на естественно-научную точку зрения и отбросив схоластические разделения совести на эмпирическую и трансцендентную, занялся выяснением причин возникновения совести. Однако, несмотря на свои симпатии к эволюционизму и к философии просвещения, Ницше не согласился с объяснением, которое давалось эволюционизмом возникновению совести. Он вновь вводит учение о двойной совести, различая мораль господ от морали рабов. Во многих новоевропейских учениях совесть представляет представляется как познавательно-моральная сила, разум, интуиция, чувство, как фундаментальная способность человека высказывать оценочные суждения, осознавать себя как морально ответственное существо, намеренно определенное в отношении добра. И не случайно у Канта совесть обозначается как практический разум. Людвиг Фейербах дал материалистическое объяснение тому факту, что совесть представляется человеку голосом его внутреннего «я» и одновременно гласом, идущим извне, вступающим с человеком в спор и осуждающим его поступки. Он называет совесть другим «я» человека, но указывает, что это альтер-эго не исходит от Бога и не возникает чудесным путем самозарождения. Фейербах Л. Избранные философские произведения. М. 1955, С. 630. В новом учении о нравственности Менгера, 1906, говорится, что совесть – врожденное чувство, которое сродни чувству стыда. Совесть не эволюционирует с возрастом и не изменяется после вхождения человека в общество, но общественные отношения влияют на разум и позволяют ему манипулировать совестью, прятать ее. Однако совесть постоянно напоминает о себе своими угрызениями. Совесть является единственным мерилом верности принятия решений, и в дальнейшем общество вынуждено будет воспитывать подрастающее поколение так, чтобы совесть являлась главенствующим законом для разума. В противном случае обществу, где нормой является игнорирование чувства совести, грозит приближающаяся гибель. Марксизм делал упор на раскрытие социальной природы совести, показывая ее детерминированность условиями жизнедеятельности человека и его идейно-общественной позицией. У республиканца иная совесть, чем у роялиста. У имущего иная, чем у неимущего. У мыслящего иная, чем у того, кто не способен мыслить. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинение, второе издание, Т6С140. Не отрицая специфически личностного характера совести, марксизм утверждает, что чем выше мера общественного развития личности, ее социальная активность и сознательность, тем большую роль играет в ее жизнедеятельности совесть. По мере развития коммунистических отношений, правовое принуждение будет постепенно уступать место нравственному воздействию, которое будет все чаще совпадать с повелениями личной совести. Феномен совести и его значение для человечества обсуждался русскими философами. Бердяев, 1993, Ильин, 1990, 2002, 2004, 2011. В частности, и Ильин писал: «Если бы однажды злому духу в ночи удалось погасить в душах спящих людей все лучи совести, хотя бы на сравнительно короткое время, то на земле воцарился бы такой ад, о котором самые злые сновидения не могли бы дать верного представления». И еще. Там, где совесть вытравливается из жизни, ослабевает чувство долга, расшатывается дисциплина, гаснет чувство верности, исчезает из жизни начало служения. Повсюду воцаряется продажность, взяточничество, измена и дезертирство. Все превращается в бесстыдное торжище, и жизнь становится невозможной. Ильин и А. Путь духовного обновления. М. 2011, С-152. Психологические воззрения на совесть были связаны в первую очередь с именем Зигмунда Фрейда, описавшего свои представления о совести в работах «Я и оно» 1923 и «Недовольство культурой» 1930. С точки зрения Фрейда, совесть – это внутреннее восприятие недопустимости проявления имеющихся у человека желаний. Зе Фрейд связывал совесть со сверх-я, которое сосредотачивает в себе все моральные ограничения в человеке. Согласно Фрейду, совесть осуществляет надзор и суд над действиями и помыслами человека. Она выступает в качестве цензора, предъявляя к человеческому «я» жесткие требования. В понимании Фрейда, сверх-я, совесть не только вбирает в себя авторитет родителей, но и становится носителем традиций, всех сохранившихся в культуре ценностей. Зигмунд Фрейд писал, что на первой ступени развития совесть была первопричиной отказа от влечений. Затем, на второй ступени развития, каждый отказ от влечения становился источником совести. При этом происходило усиление строгости и нетерпимости совести. В результате соответствующего развития совесть приобрела такую карающую функцию и стала столь агрессивной, что постоянно давлеет над человеком, вызывая у него страх. Страх перед собственной совестью. По Фрейду, на второй ступени развития у совести обнаруживается своеобразная черта, которая была ей чужда на первой ступени, а именно, чем добродетельнее человек, тем суровее и подозрительнее делается совесть. Пока дела идут у него хорошо, совесть человека не особенно притязательна. Но стоит случиться несчастью, совесть со всей силой обрушивается на человека. Несчастье как бы укрепляет власть совести над человеком, который уходит в себя, превозносит притязание своей совести, признает свою греховность. Укоры совести порождают чувство вины. Страх перед собственной совестью обостряет чувство вины, которое возникает даже несмотря на отказ человека от удовлетворения своих влечений. Таким образом, понимание совести в психоанализе исходит из признания ее двойственности. С одной стороны, стороны. Совесть выступает в качестве добродетельного начала в человеке, способствующего его моральному самоконтролю и нравственной самооценке. А с другой стороны, ее суровость и агрессивность порождают в человеке страх и обостряют у него чувство вины, что может привести к психическому расстройству. Внутренний конфликт между стремлением к удовлетворению влечений человека и сдерживающими их предписаниями совести являются той питательной почвой, на которой произрастают неврозы. Отсюда особое внимание психоаналитики уделяли осмыслению истоков формирования и природы совести с целью лучшего понимания причин возникновения невротических заболеваний и их успешного лечения. В советской психологической литературе были лишь упоминания о совести в социоцентрическом контексте. В 1950-1960-е годы в работах Б.Г. Ананьева, А.Г. Ковалева, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова, П.М. Якобсона и других исследователей появляются отдельные высказывания о совести в контексте проблемы морально-нравственного развития человека. Совесть определялась этими учеными как психологически сложное образование в духовной жизни человека, выраженное в форме нравственного отношения и нравственного чувства. Особое внимание уделялось взаимосвязи совести с такими личностными образованиями, как самосознание и ответственность. А формирование совести сводилось к процессу интериоризации социально-культурных нормативов, принятых в данной общественной группе. Поэтому совесть с позиции таких представлений выступает в качестве феномена, позволяющего реализовывать долг личности перед обществом. Затем, практически в течение 20 лет, совесть не привлекала отечественных психологов в качестве объекта исследования. Во многом это объясняется тем, что ряд видных психологов, вслед за Н.Н. Бердяевым, утверждавшим, что духовные явления в принципе не поддаются психологическому исследованию, но познаются в духовном опыте, относили явления духовно-нравственной сферы к философии, социальной антропологии, этике, богословию. Тогда как психология, будучи естественно научной дисциплиной в их понимании, явления духовные не рассматривает. Во второй половине 1990-х годов наступает эпоха Ренессанса в понимании значимости нравственных качеств человека, и сегодня вопросы о совести и процессе воспитания совести получают новое звучание, приобретая актуальность в связи с очевидным наличием в обществе духовно-нравственного кризиса. Как следствие, в последние годы все чаще появляются работы, где совесть выступает предметом психологического исследования.